исчезла. Исчезла тогда, когда она ей требовалась больше всего для придания сил. Напрасно она старалась припомнить все ощущения того памятного происшествия, пытаясь почувствовать прежний удовлетворяющий гнев. Тот день у пруда стал свидетелем его последней судорожной вспышки. Энн бессознательно поняла, что уже простила ему и даже забыла, но было слишком поздно. Так или иначе, никто, ни Гилберт, ни даже Диана, не должны были заподозрить, как ей было жаль, что она так гордо и надменно вела себя тогда. Она решила предать свои чувства глубочайшему забвению и сделала это так искусно, что Гилберт, который, возможно, и был неравнодушен к ней, каким казался, не мог успокоить себя мыслью, что Энн чувствует глубокое презрение к нему. Единственным утешением ему служила мысль, что Энн также пренебрегала Чарли Слоаном, немилосердно, постоянно и незаслуженно. В остальном зима прошла в водовороте приятных обязанностей и учебы. Для Энн дни пробегали, как золотые бусины из ожерелья года. Она была счастлива, энергична и заинтересована во всем. В уроках, которые надо учить, наградах, которых надо добиваться, замечательных книгах, которые надо прочитать, новых песнях, которые надо учить для воскресного хора, чудесных субботних вечерах в доме пастора и миссис Аллан. Едва Энн успела его осознать, как весна вернула зеленые крыши. Тогда желание учиться немного остыло, в то время как другие разбредались по зеленым тропинкам в густых лесах и по лугам. Подготовительный класс оставался в школе. С тоской смотря в окно и обнаружив, что латинские слова и французские упражнения каким-то образом потеряли свою прелесть и особенный вкус, который овладел ними в морозную зиму. Даже Энн и Гилберт относились к своим успехам равнодушно. Обе стороны, как учительница, так и учащиеся, были рады окончанию учебного года. И длинная череда летних дней в виде каникул открылась перед ними. «Вы прекрасно поработали на протяжении года», – сказала в последний вечер занятий мисс Стейси, – «и вы заслужили хороших, веселых каникул. Желаю вам замечательно провести время на природе, оздоровиться и подумать о своих желаниях. В следующем году вам надо приложить максимум усилий для поступления в университет». «Вы вернетесь к нам в следующем году, мисс Стейси?» – спросила Джози Пай. Джози Пай никогда не стеснялась задавать вопросы, но в этом случае весь класс был благодарен ей, поскольку никто из них не посмел бы спросить об этом мисс Стейси. Но все явно хотели. По школе недавно прошел тревожный слух, что мисс Стейси не вернется в следующем году, потому что получила предложение от начальной школы в своем районе и думает, его принять. Весь подготовительный класс слушал ответ, затаив дыхание. «Да, я полагаю, что останусь», — ответила мисс Стейси. «Я хотела работать в другой школе, но решила вернуться в Эйвонли. И, если честно, я настолько привязалась к своим ученикам, что уже не могу покинуть их. Потому я останусь и буду с вами до конца». «Ура!» — воскликнул Муди Спэрджен. «До этого Муди Спэрджен...» Никогда не задумывался о своих чувствах, и целую неделю после этого он краснел при одном воспоминании. «Ах, я так рада!» – глаза Энн сияли. «Дорогая мисс Стейси, было бы невыносимо ужасно, если бы вы не вернулись. Я не думаю, что смогла бы учиться с таким восторгом, если бы к нам пришел другой учитель». Вечером, когда Энн вернулась домой, она сложила все свои учебники в старый сундук на чердаке и закрыла его на ключ, который бросила в коробку с разной мелочью. «Я не собираюсь даже заглядывать в учебник на каникулах», – поделилась она с Марилой. «Все это время я училась так усердно, как только могла, и я зубрила эту геометрию, пока не выучила все теоремы из первого учебника. Даже если буквы поменять, я все помню. Я устала от всего логического и летом дам своему воображению волю. Только вы не волнуйтесь, Марила, я дам ему волю в разумных пределах, но этим летом я хочу по-настоящему повеселиться, ведь это может стать последним летом маленькой девочки». Миссис Линд говорит, что если я продолжу расти в следующем году так же, как в этом, то мне следует носить юбки длиннее. Она говорит, у меня все уходит в ноги и глаза. А когда я буду носить юбки длиннее, то должна буду вести себя соответственно и достойно. Боюсь, что тогда мне уже нельзя будет верить в фей. Поэтому этим летом я верю в них всем сердцем. Думаю, эти летние каникулы будут очень яркими. У Руби Гиллис скоро день рождения, потом пикник в воскресной школе и благотворительный концерт в следующем месяце. А еще миссис Барри говорит, что возьмет как-то вечером нас с Дианой в отель White Sands, и мы там поужинаем. Они часто там ужинают. Джейн Эндрюс была там прошлым летом и говорит, что это восхитительное зрелище с электрическими лампочками и цветами. И все леди там одеты в красивое платье. Джин говорит, что впервые тогда увидела, как живет высшее общество, и она не забудет это до конца своих дней. На следующий день после обеда пришла миссис Линд и спросила Марилу, почему та не была в четверг на благотворительном собрании. Люди знали, если Марила не пришла на благотворительное собрание, значит, что-то не в порядке в зеленых крышах. «У Мэтью был сердечный приступ в четверг», — ответила Марила, — «и я не хотела оставлять его одного. Сейчас с ним все в порядке, но эти приступы повторяются все чаще, и я волнуюсь за него. Доктор говорит, что ему надо избегать волнений, но Мэтью и так старается не волноваться. Также ему надо отказаться от тяжелой работы. Вы должны поговорить с Мэтью, он без работы дышать не может. Рэйчел, проходите и оставьте здесь свои вещи. Останетесь на чай». «Ну, если вы настаиваете, я, пожалуй, останусь», — сказала миссис Рэйчел, у которой не было ни малейшего желания поступить иначе. Миссис Рэйчел и Марила удобно расположились в гостиной, пока Энн готовила чай и горячие бисквиты, которые были настолько легкими и белыми, что могли выдержать критику даже миссис Рэйчел. «Нужно признать, что Энн превратилась в очень умную девочку», — заметила миссис Рэйчел, когда Марила провожала ее по тропинке. «Должно быть, она стала хорошей помощницей». «Так и есть», — ответила Марила. «Она стала серьезнее и ответственнее сейчас. Я боялась, что она никогда не выбросит из головы свои глупости. Но она это сделала, и теперь я не боюсь ей доверять. Увидев ее впервые 3 года назад, я бы никогда не подумала, что все обернется так хорошо», — сказала миссис Рэйчел. «Забуду ли я когда-нибудь тот приступ гнева у нее? Когда я вернулась домой, я сказала Томасу: «Помяни мои слова, Томас, Марила Касберт сделала большую ошибку». Но ошиблась я, чему очень рада, Марила. Я не из тех людей, которые никогда не признают своих ошибок. Слава Господу, я никогда такой не была. Я ошибалась, осуждая Энн, но это и неудивительно. Более странной и необычной девочки я еще не видела на свете. К ней нельзя применять такие методы воспитания, как к другим детям. Удивительно, как она изменилась за эти 3 года, особенно внешне. Она станет настоящей красавицей, хотя я и не сторонник такой бледности и огромных глаз. Мне по душе румяные, пухлые щечки, как у Дианы Барри или Руби Гиллис. Последняя, кстати, выглядит эффектно. Хотя я и не знаю, почему, но когда девочки собираются вместе, они выглядят посредственно и банально на фоне Энн. Хотя она и наполовину не так красива, как они. Мне кажется, она как белая июньская лилия, которую она называет нарциссом, рядом с большими красными пионами. Глава 31. Там, где ручей встречается с рекой. У Энн было ее прекрасное лето, и она с удовольствием ним наслаждалась. Они с Дианой сказочно проводили время в лесу, получая радость, которую им приносили тропинка влюбленных, источник Дриад, верный пруд и остров Виктории. Марила не возражала против такого кочевого образа жизни. Доктор из Спенсервилля, который приходил к малышке Мэй в ту ночь, когда она заболела крупом, однажды встретил Энн в начале каникул в доме одной из пациенток. Он пристально окинул ее взглядом, скривив свой рот. потряс головой и прислал через знакомого сообщение Мариле Касберт. Там говорилось следующее: «Держите вашу рыжеволосую девочку на свежем воздухе все лето и не позволяйте ей читать книги до тех пор, пока ее походка не станет более энергичной». Это сообщение здорово напугало Марилу. Она решила, что Энн может умереть от чахотки, если тщательно не следовать совету врача. Как следствие, у Энн было золотое лето ее жизни. Она была свободна и могла резвиться сколько угодно. Прогулки, катание на лодках, сбор ягод и мечтательность, которая присуща ее натуре. Когда наступил сентябрь, ее глаза светились и выглядели живыми. Походка удовлетворила доктора из Спенсервилля, а сердце снова наполнилось стремлениями и энергией. «Я чувствую, что полностью готова к учебе», – заключила она, забрав учебники с чердака. «Ах, мои старые добрые друзья, я так рада видеть ваши честные лица снова, даже твое, геометрия. У меня было замечательное сказочное лето, Марила, и да воздаст мне Господь по сердцу моему, и все намерения мои да исполнит, как сказал мистер Аллан прошлое воскресенье». Правда, мистер Аллан произносит потрясающие проповеди. Миссис Линд говорит, что у него с каждым разом получается все лучше и лучше. Она также предполагает, что какая-нибудь городская церковь, вероятно, заберет его у нас, и нам придется искать другого неопытного проповедника. Но я не вижу причин для беспокойства. А вы, Марила? Мне кажется, нужно просто наслаждаться, пока мистер Аллан с нами. Если бы я была мужчиной, то, наверное, стала бы священником. Они распространяют так много хорошего благодаря проповедям. Это должно быть так приятно – читать замечательные проповеди и затрагивать сердца слушателей. Почему женщины не могут быть священниками, Марила? Я спрашивала об этом у миссис Линд, и она была потрясена, сказав, что это вызвало бы скандал. Она сказала, что в Америке должно быть есть женщины-священники, и она в этом даже уверена. Но, слава Господу, в Канаде до этого не дошло, и она надеется, что никогда не дойдет. Я думаю, из женщин могут выйти выдающиеся священники, когда необходимо всколыхнуть общественность или устроить чаепитие при церкви, или что-то другое для сбора денег. Женщины с этим справятся успешнее. Я считаю, что миссис Линд может читать проповеди так же вдохновенно, как и наш директор мистер Белл. И без сомнения, она может это сделать, если немного попрактикуется. «Да, я верю в то, что у нее получилось бы», – ответила сухо Марила. «Она и так постоянно произносит проповеди. В Эйвенли у нас мало шансов сбиться с истинного пути, пока у нас есть Рэйчел, которая присматривает за всеми». «Марила», – обратилась к ней Энн доверительно, – «я хочу вас кое о чем спросить и узнать, что вы об этом думаете. Это меня ужасно беспокоит, особенно воскресными вечерами, когда я особенно много размышляю на такие темы. Я действительно хочу быть хорошей, и когда я с вами или с миссис Аллан или с мисс Стэйси, мне этого хочется больше всего на свете. Я хочу угодить вам и жду вашего одобрения. Но часто, когда я с миссис Линд, я становлюсь ужасно несдержанной, и мне так и хочется сделать что-то противоположное тому, что она говорит. У меня возникает непреодолимое искушение сделать все наоборот. Как вы думаете, почему я это чувствую? Вы считаете, что я плохая, духовно беднею?» Марила мгновение смотрела с недоумением на нее, а потом рассмеялась. «Если ты такая, значит, я тоже, Энн, потому что Рэйчел производит на меня такое же впечатление. Иногда я думаю, что ее влияние на людей увеличилось бы, как ты выражаешься, если бы она постоянно не поучала людей делать все правильно. Я думаю, что должна существовать специальная заповедь, запрещающая давать наставления. Но я не могу открыто так говорить. Рэйчел – добрая христианка, и у нее самое лучшее намерение. Нет чище души Эйвенли, и она никогда не отказывается от своей части работы. Я так рада, что вы чувствуете то же самое, – твердо произнесла Энн. Это так ободряет. Теперь я не буду об этом так много думать, но у меня есть еще несколько вещей, которые меня беспокоят, и постоянно появляются новые вопросы, которые приводят меня в недоумение. Только ты решишь один вопрос, как сразу появляется второй. Так много вещей, о которых нужно подумать. Когда ты начинаешь взрослеть, моя голова все время занята размышлениями над этим и решениями. Что же правильно? Очень серьезная вещь взросления, не так ли, Марила? Но если у тебя есть такие хорошие друзья, как вы с Мэтью, миссис Аллан и мисс Стейси, я наверняка повзрослею успешно. Если же нет, уверена, это будет моя собственная ошибка. Я чувствую огромную ответственность, потому что у меня есть только один шанс. Если я не повзрослею правильно, то не смогу вернуться и все повторить. Марила, я подросла на 2 дюйма за лето. Мистер Гиллис померил меня на дне рождения Руби. Я так рада, что вы сделали мое новое платье длиннее. Вот это темно-зеленое платье особенно. С вашей стороны было очень мило отделать его оборками. Я знаю, что в этом не было особой необходимости, но оборки очень модны этой осенью, и у Джози Пай есть оборки на всех платьях. Наверняка с ними я стану учиться лучше. У меня очень хорошее предчувствие по поводу этих оборок. «Ну, ради этого стоило их сделать», — согласилась Марила. Мисс Стейси вернулась в школу Эйвонли и обнаружила, что все ученики с нетерпением готовы окунуться в работу, как прежде. Подготовительный класс с готовностью вышел на финишную прямую. Потому что на горизонте, в конце учебного года, бросая неясную тень на весь оставшийся путь, маячило нечто роковое, известное как вступительные экзамены. И при мысли об этом у всех учеников, без исключения, душа уходила в пятки. А что, если они не сдадут? Эта мысль не давала покоя Энн зимними утрами, включая воскресные вечера, почти полностью исключив вопросы о морали и теологии. В своих кошмарах Энн видела себя жалко глядящей на список сдавших вступительные экзамены, где имя Гилберта Блайта возглавляло его, в то время как ее имени там и в помине не было. Но в целом это была чудесная, интенсивная и счастливо пролетевшая зима. Занятия в школе были интересными и соперничество таким же захватывающим, как прежде. Новые миры мыслей, чувств и амбиций, свежие пленительные поля неизведанных знаний открывались перед любопытным взглядом Энн. «Но пей до дна, и вно обрящешь светлый разум». Это происходило благодаря тактичному, внимательному и либеральному руководству мисс Стейси, которая позволила своему классу думать, познавать и открывать что-то новое самостоятельно. Она поддерживала учеников в отклонении от старых, избитых путей в такой степени, что это пугало миссис Линд и попечителей школы, которые рассматривали новшества и отход от общепринятых методов как что-то сомнительное. Также, кроме занятий, Энн часто развлекалась с позволения Марилы, которая помнила о рекомендации доктора не запрещать прогулки. Дискуссионный клуб был в самом рассвете и дал несколько концертов. Прошла 1-2 вечеринки, больше напоминающие взрослые. Также были прогулки на санях и веселое времяпрепровождение на катке. Тем временем Энн росла так быстро, что Марила была поражена. Однажды, стоя рядом с девочкой, обнаружив, что та выше нее. «Как ты так быстро выросла, Энн?» — сказала она, не веря своим глазам. Вздох последовал за словами. Марила почувствовала легкое сожаление из-за дополнительных дюймов. Ребенок, которого она научилась любить, исчез каким-то образом, и появилась эта высокая, 15-летняя девушка с серьезными глазами, с задумчивым выражением лица и гордо посаженной головой. Марила любила эту девушку так же сильно, как и ребенка, но у нее возникло печальное чувство утраты. Тем вечером, когда Энн ушла на молитвенное собрание вместе с Дианой, Марила сидела одиноко в зимних сумерках и не смогла сдержать слез. Мэтью зашел в этот момент с фонарем и испуганно уставился на нее. Ей пришлось рассмеяться сквозь слезы. «Я думала об Энн», – начала объяснять она. «Она стала такой взрослой девочкой и, вероятно, покинет нас следующей зимой. Мне будет ужасно ее не хватать». «Она сможет часто приезжать домой», – успокаивал ее Мэтью. для которого Энн была и осталась маленькой любопытной девочкой, которую он привез домой из Брайт-Ривер одним июньским вечером 4 года назад. К этому времени уже будет построена железнодорожная ветка к Кармоди. «Но это не так же, как если бы она была все время здесь», – мрачно вздохнула Марила, решительно настроенная насладиться своим безутешным горем. Энн были четко заметны и другие изменения, не менее важные, чем внешность. Она стала более спокойной, вероятно, больше размышляла, но мечтала, как прежде, хотя намного меньше говорила. Марила это также подметила. «Ты щебечешь наполовину меньше, чем раньше, и намного меньше говоришь вычурных слов. Что с тобой случилось?» Энн вспыхнула и тихо рассмеялась. Опустив книгу и мечтательно поглядев в окно, где большие набухшие почки плюща раскрывались, влекомые сиянием весеннего солнца. «Не знаю, мне просто не хочется говорить так много», произнесла она задумчиво, подпирая свой подбородок указательным пальцем. «Намного приятнее думать о дорогом тебе и хранить это в сердце, как сокровище. Мне бы не хотелось, чтобы над ними посмеялись или слишком интересовались. И почему-то больше не хочу использовать вычурные слова. Такая жалость, правда? Теперь, когда я достаточно взрослая, чтобы их произносить, когда захочу. В каком-то смысле быть взрослой так весело, но я ожидала немного другого, Марила. Так много еще нужно выучить, сделать и обдумать, что времени на красивые слова просто не остается. Кроме того, мисс Стэсси говорит, что короткие слова намного сильнее и выразительнее. Она заставляет писать сочинения как можно проще. Вначале было сложно. Я настолько привыкла наполнять предложения вычурными словами, которые могла припомнить. А в памяти у меня их несчетное количество. Но теперь я могу писать проще и вижу, что так намного лучше. Что случилось с вашим литературным клубом? Я не слышала о нем уже долгое время. Литературный клуб больше не существует. У нас не было времени на него, и я думаю, мы все уже устали от него. Так глупо было писать о любви, убийстве, побеге и тайнах. Иногда мисс Стэсси просит нас написать историю для практики, но только о том, что может произойти с нами в Эйвонли. Она оценивает нас очень строго и настаивает на том, чтобы и мы себя оценивали. Я никогда не думала, что в моих сочинениях так много ошибок, пока сама не начала себя проверять. Мне стало так стыдно, что я хотела бросить это, но мисс Стэсси сказала, что я могу научиться писать лучше, если попытаюсь стать сама себе суровым критиком. Поэтому я стараюсь. Осталось всего 2 месяца до вступительных экзаменов, — заметила Марила. Как считаешь, ты их сдашь? Энн заколебалась. Не знаю. Иногда мне кажется, что все будет хорошо, но потом мне становится страшно. Мы усердно учились, и мисс Стэсси готовила нас тщательно, но, возможно, мы не сможем сквозь все это пройти. У нас всех есть какой-то камень преткновения. Мой – это геометрия, конечно. У Джейн – латинский язык, у Руби и Чарли – алгебра, у Джози – арифметика. Мой дисперджен говорит, что нутром чувствует, как провалится на истории Англии. Мисс Стэсси собирается провести у нас пробные экзамены в июне, и так такие же по сложности, как и вступительные. Она будет нас строго оценивать, чтобы мы понимали, что нас ждет, Марила. Я бы хотела, чтобы все это уже закончилось. Это мучает меня. Иногда я просыпаюсь среди ночи и думаю, что будет, если я не сдам экзамен. Ничего страшного. Пойдешь в школу в следующем году и попробуешь опять, ответила спокойно Марила. «Ох, я не думаю, что у меня останутся силы на это. Это будет таким позором, если я провалюсь. Особенно если Гил... Если другие сдадут. А я всегда так переживаю на экзаменах, что все путаю. Я бы хотела иметь выдержку, как у Джейн Эндрюс. Ничто не пугает ее». Энн вздохнула и оторвала свой взгляд от магии весеннего мира, манящего дня с легкостью бриза и голубизной небо, и зарождающейся зелени в саду, и решительно погрузилась в свою книгу. Наступит другая весна, но если она не сдаст успешно вступительный экзамен, то была уверена, что уже никогда не сможет ею полностью насладиться. Глава 32. Список поступивших опубликован. С окончанием июня наступил конец занятий и преподавание мисс Стейси в школе Эйвонли. Энн и Диана, возвращаясь домой тем вечером, были очень грустными. Покрасневшие глаза и влажные носовые платки служили убедительным доказательством тому, что прощальные слова мисс Стейси могли быть такими же трогательными, как те, что произнес мистер Филлипс при тех же обстоятельствах 3 года назад. Диана оглянулась на здание школы у подножия холма, поросшего хвойными деревьями, и глубоко вздохнула. «Кажется, это наступил конец всего, правда?» — сказала она печально. «Ты наполовину так плохо себя не чувствуешь, как я», — ответила Энн, тщетно пытаясь найти хоть одно сухое место на платке. «Следующей зимой ты вернешься, а я, вероятно, покидаю старую добрую школу навсегда. И если мне повезет, так и будет. Но так, как было, уже не будет. Не будет ни мисс Стейси, ни тебя, ни Джейн, ни даже Руби. Я вынуждена буду сидеть одна, потому что не смогу вытерпеть никого другого, кроме тебя. Ах, у нас были замечательные времена, правда, Энн? Ужасно осознавать, что все закончилось». Две большие слезы скатились по носу Дианы. «Если бы ты прекратила плакать, я бы тоже остановилась», — умоляюще сказала Энн. «Как только я складываю свой платочек, я вижу тебя рыдающей и сама начинаю реветь. Как говорит миссис Линд, если ты не можешь быть веселым, будь им настолько, насколько можешь. Во всяком случае, я, наверное, вернусь в следующем году. Это одна из тех минут, когда я уверена, что не смогу сдать экзамены, и эти минуты появляются все чаще. Почему? Ты отлично сдала экзамены, подготовленные мисс Стейси. Да, но те экзамены не заставляли меня нервничать. Когда я думаю о предстоящем экзамене, ты даже не представляешь, какое ужасное леденящее чувство закрадывается в мое сердце. К тому же мой номер 13, и Джози Пай говорит, что это к несчастью. Я не суеверна и знаю, что нет разницы, но я хотела бы, чтобы мой номер не был 13-м. Я бы очень хотела пройти через это с тобой, — сказала Диана. Мы бы здорово повеселились, правда? Но, полагаю, тебе придется зубрить по вечерам. Нет, мисс Стейси заставила нас пообещать не заглядывать в учебник совсем. Она говорит... Это только утомит нас и собьет с толку, и мы должны гулять, не думая вовсе об экзаменах, и ложиться спать рано. Это хороший совет, но, полагаю, будет трудно ему следовать. Мне кажется, нелегко следовать хорошим советам. Присси Эндрюс сказала мне, что просиживала полночи каждый день во время экзаменационной недели и постоянно зубрила, и я решила, что буду сидеть как минимум так же долго, как она. Со стороны... Твоей тете, Джозефины, было очень мило предложить мне остановиться в Бичвуде, пока я буду в городе. Ты будешь писать мне оттуда, хорошо? Я напишу во вторник вечером и расскажу, как прошел первый день, — пообещала Энн. Я буду караулить возле почты в среду, — поклялась Диана. В следующий понедельник Энн пошла в город, и в среду Диана дежурила около почты, как и договаривались, чтобы получить письмо. «Дорогая Диана», – писала Энн, – «вот и наступил вечер вторника, и я пишу тебе из библиотеки Бичвуда. Прошлым вечером мне было ужасно одиноко в моей комнате, и я очень хотела, чтобы ты была со мной. Я не смогла зубрить, так как пообещала мисс Стейси, но было так тяжело удержаться, чтобы не открыть учебник по истории, как тогда, при чтении повести перед началом урока». Сегодня утром мисс Стейси зашла за мной, и мы пошли в университет. По дороге к нам присоединились Джейн, Руби и Джози. Руби попросила меня потрогать ее руки, и они были холодными, как лед. Джози сказала, что я выгляжу так, будто не сомкнула глаз вовсе, и она не верит, что я достаточно сильная, чтобы пройти через всю мясорубку учительского курса, даже если я сдам экзамены. Время идет, а мне кажется, что я не особо продвинулась в попытке полюбить Джози Пай. Когда мы прибыли в университет, там оказалось очень много студентов со всего острова. Первым, кого мы увидели, был Муди Сперджен, сидящий на ступеньках лестницы и что-то бормочущий себе под нос. Джен спросила, что он делает, и он ответил, что повторяет таблицу умножения снова и снова, чтобы успокоить свои нервы и чтобы, ради бога, его не прерывали. Потому что, если он остановится, его охватит паника, и он забудет все, что когда-либо учил. А таблица умножения помогает ему удерживать всю информацию на своем месте. Когда нас распределили по классам, мисс Стейси была вынуждена уйти. Мы с Джейн сидели вместе, и она была настолько спокойной, что я позавидовала ей. Милая, уравновешенной, здравомыслящей Джейн, не нужна таблица умножения. Мне было интересно, выгляжу ли я так же, как себя чувствую, и могли ли учителя слышать, как бьется мое сердце. Затем мужчина зашел в класс и начал раздавать экзаменационные билеты. Мои руки похолодели, и слегка закружилась голова, когда я взяла свой билет. Всего один ужасный момент. «Диана, я почувствовала себя точно так, как 4 года назад, когда я спросила Марилу, останусь ли я на ферме «Зеленые крыши». Затем все прояснилось в голове, и мое сердце снова начало биться. Я забыла упомянуть, что все одновременно остановилось, потому что я знала, что я точно смогу ответить на вопросы этого билета. В полдень мы пошли домой обедать, и после этого вернулись на историю. Билет по истории был очень тяжелым, и я ужасно запуталась в датах. Несмотря на это, я считаю, что достаточно хорошо справилась сегодня. Но, Диана, завтра будет экзамен по геометрии, и когда я об этом думаю, у меня пропадает всякая решимость не открывать учебник по геометрии. Если бы я считала, что таблица умножения мне поможет, то повторяла бы ее с этой минуты и до завтрашнего утра. Вечером я пошла посмотреть, как там другие девочки. По дороге я встретила Муди Сперджена, который брел по улице растерянно. Он уверен, что срезался на истории, и теперь он разочарует своих родителей. Он собирался вернуться домой утренним поездом и сказал, что намного проще быть плотником, чем священником. Я подбодрила его и убедила остаться до конца, так как это было бы нечестно по отношению к мисс Стейси. Бросить все на полпути. Иногда я жалею, что не родилась мальчиком, но когда вижу Муди Сперджена, то радуюсь тому, что я девочка и не его сестра. Когда я пришла в пансион, Руби была в истерике. Она только что обнаружила страшную ошибку, которую допустила в билете по английскому. Когда она успокоилась, мы вышли в город и съели по мороженому. «Как бы мы хотели, чтобы ты была с нами! Ах, Диана, если бы только экзамен по геометрии остался позади! Но, как сказала бы миссис Линд, солнце взойдет и сядет независимо от того, сдам я геометрию или нет. Это истина, но от этого не легче. Я думаю, лучше бы оно не взошло, если я провалюсь на экзамене. Преданная тебе, Н. Геометрия, как и остальные экзамены, закончилась согласно расписанию, и Н вернулась домой в пятницу вечером. Она была скорее утомлена, но чувствовала сдержанный триумф. Диана также находила зеленых крышах, и они встретились так, как будто разлучались на долгие годы. «Моя дорогая, как замечательно тебя снова видеть! Мне кажется, полжизни прошло с тех пор, как ты уехала в город. Энн, как все прошло?» «Очень неплохо. Я думаю обо всем, кроме геометрии. Не знаю, сдала ли я ее или нет, но у меня дурное предчувствие, и тело покрывается мурашками от того, что я провалилась. Ах, как чудесно вернуться домой! Зеленые крыши – это самое дорогое и прелестное место в мире! А как остальные справились?» «Девочки утверждают, что провалились, но, я думаю, они успешно сдали. Джози говорит, что вопросы по геометрии были настолько легкими, что и 10-летний ребенок с ними справился бы. Муди Сперджен до сих пор считает, что срезался на истории, а Чарли на алгебре. Но на самом деле мы ничего не знаем и не узнаем до тех пор, пока не вывесят список тех, кто сдал. Это случится через 2 недели. Томиться в напряженном ожидании 2 недели. Как бы я хотела заснуть и не просыпаться до тех пор, пока все не окажется позади. Диана знала, что напрасно спрашивать об успехах Гилберта Блайта, и она только сказала: «Не беспокойся, ты поступишь». «Я бы предпочла вообще не поступить, если я не окажусь в начале списка», — сказала Энн горячо. И Диана знала, что она подразумевает, что успех будет неполным и горьким, если она не опередит Гилберта Блайта. С этой целью Энн собирала все свои силы во время экзаменов. То же делал и Гилберт. Они встречались на улицах много раз, делая вид, что не замечают друг друга, и всякий раз Энн задирала голову чуть выше и жалела чуть больше, что не помирилась с Гилбертом, когда он просил ее, и клялась себе чуть решительнее превзойти Гилберта на экзаменах. Она знала, что все школьники в Эйвонли следят за тем, кто будет первым. Она даже знала о том, что Джимми Гловер и Нед Райт заключили пари, а Джози Пай сказала, что нисколько не сомневается в том, что Гилберт будет первым. Она чувствовала, что не вынесет унижения, если потерпит неудачу. Но у нее был и другой, более благородный мотив желать успешной сдачи экзаменов. Она хотела сдать экзамены лучше других, ради Мэтью и Марилы, особенно ради Мэтью. Ведь Мэтью был твердо уверен, что она заткнет за пояс весь остров. Энн казалось, что даже в самых невообразимых мечтах на это было бы глупо надеяться. Но она очень желала оказаться в первой десятке, чтобы увидеть, как светятся гордостью за нее добрые карие глаза Мэтью. Она думала, что это станет лучшей наградой за всю тяжелую работу и терпеливое копание в лишенных воображения уравнениях и спряжениях. По прошествии 2 недель Энн также начала дежурить возле почтового отделения в компании взволнованных Джейн, Руби и Джози. Раскрывая дрожащими холодными руками газеты из Шарлоттауна, они испытывали те же неприятные эмоции, что и на экзаменационной неделе. Даже Чарли и Гилберт не смогли не заглядывать на почту, только Муди Спеджин оставался непоколебим. «У меня не хватает мужества зайти туда и хладнокровно рассматривать газету», – произнес он. «Я просто подожду, пока кто-нибудь не сообщит мне, прошел я или нет». Когда прошло 3 недели, а список так и не появился, Энн почувствовала, что не может больше выдержать напряжение. Ее аппетит пропал, а заинтересованность в делах Эйвонли ослабла. Миссис Линд возмущалась. Чего еще можно было ожидать от консерватора, возглавляющего Министерство образования? А Мэтью, заметив бледность, безразличие, тяжелую походку Энн, которой она возвращалась домой каждый вечер с почты, серьезно задумался, не голосовать ли ему за либералов на следующих выборах. Но однажды вечером пришло известие. Энн сидела у открытого окна в своей комнате, на время забыв о горестях экзаменов и мировых треволнениях. Она упивалась летними сумерками, сладко пахнущим ароматом цветов, доносившимся из сада, и легким шелестом тополей. Небо на востоке над самыми елями слегка вспыхнуло розовым, отображая закат на западе. И Энн мечтательно размышляла, не так ли выглядит дух красок, когда увидела мчащуюся среди елей Диану. Через деревянный мостик, взбирающуюся на склон и сжимая трепетно газету в руке. Энн вскочила на ноги, сразу поняв, что в этой газете список сдавших экзамен был опубликован. У нее закружилась голова и сильно стучало сердце. Она не могла пошевелиться. Казалось, час прошел, пока Диана вбежала в коридор и ворвалась в комнату без стука. Настолько велико было ее возбуждение. «Энн, ты прошла!» — закричала она. — Прошла самой первой. Ты и Гилберт оба одинаково хорошо, но твое имя стоит первым. Я так тобой горжусь! Диана бросила газету на стол и упала на кровать. Энн, едва переводя дыхание и не в состоянии продолжить речь, Энн зажгла лампу, рассыпав коробок спичек и израсходовав половину, прежде чем ее дрожащие руки смогли справиться с этой задачей. Затем она схватила газету. Да, она прошла. Ее имя стояло на самом верху списка из 200 фамилий. Ради этого момента стоило жить. Ты прекрасно все сдала, Энн, выдохнула Диана, успокоившись настолько, что смогла сесть и обрела дар речи. Энн смотрела в изумлении и не могла произнести ни слова. Отец принес газету из Брайт-Ривер не больше 10 минут назад. Она приходит вечерним поездом и не появится на почте до завтра. Когда я увидела список поступивших, я как сумасшедшая сорвалась к тебе. Вы все сдали экзамены, все до единого, и Муди Спенджер, и остальные, хотя он получил удовлетворительно по истории. Джейн и Руби тоже превосходно сдали. Они в первой половине списка, как и Чарли. Джози едва наскребла на 3 балла больше минимально требуемого. Но вот увидишь, она будет вести себя так, будто стоит в начале списка. Разве мисс Стейси не будет довольна? Ах, Энн, как ты чувствуешь себя, когда твое имя находится во главе списка поступивших? Если бы там стояло мое имя, я бы с ума сошла от радости. Я и сейчас почти без ума от счастья. А ты так спокойна и холодна. Как этот весенний вечер? «Меня переполняет волнение», — ответила Энн. «Мне хочется сказать сотню вещей, но я не могу подобрать слов для них. Я никогда не мечтала об этом, но только один раз я позволила себе подумать, однажды. А что, если я сдам лучше всех?» Тогда я вздрогнула при этой мысли, и мне казалось, это тщеславно и самонадеянно предполагать, что я могу сдать экзамены лучше всех на острове. «Прости меня, Диана, но я должна бежать на поле к Мэтью и все рассказать. Потом мы сообщим хорошие новости остальным». Они поспешили на сенокос за сараем, где Мэтью складывал сено в стога. К счастью, миссис Линд была тут же и разговаривала с Марилой у ограды. «Мэтью, я сдала!» – воскликнула Энн. «Я первая в списке, ну, или одна из первых. Я не хвалюсь, но я так благодарна судьбе!» «Ну что ж, я всегда говорила это», – произнес Мэтью с удовольствием, просматривая список поступивших. «Я знал, что ты с легкостью их сможешь обойти». «Я должна сказать, что ты отлично справилась, Энн», – сказала Марила, пытаясь скрыть свою гордость за Энн от критического взгляда Рэйчел. Но добрая душа отозвалась сердечно. «Я считаю, что Энн молодец и не собираюсь брать слова обратно. Ты делаешь честь своим друзьям, и мы все тобой гордимся, Энн». В ту ночь Энн, которая провела очаровательный вечер в доме пастора, за короткой, но серьезной беседой с миссис Аллен, блаженно опустилась на колени у окна при ярком лунном свете и прошептала молитву благодарности и горячих пожеланий, льющихся прямо из сердца. Здесь были признательность за прошлое, смиренная мольба за будущее, и когда она заснула на своей белой подушке, сны ее были такими чудесными, яркими и красивыми, какие в девичестве можно только пожелать. Глава 33. Концерт в отеле. «Обязательно надень свое белое платье из органди, Энн», – посоветовала Диана решительно. Они были вместе в комнате на крыше, за ее окнами только наступили сумерки, прекрасные желтовато-зеленые сумерки под голубым безоблачным небом. Большая круглая луна, медленно менявшая цвет от бледно-желтого глянца до отполированного серебра, висела над лесом привидений. Воздух был полон сладких летних звуков, щебетом сонных птиц, шорохом бриза, отголосками разговоров и смехом. Но в комнате Энн ставни были закрыты, и горела лампа. Там происходило нечто важное – подбор нарядов. Комната на крыше очень отличалась от той, которой она была 4 года назад, когда Энн почувствовала холод, исходящий от ее негостеприимных стен. Постепенно произошли изменения, и Марила покорно согласилась на них, так что комната превратилась в уютное гнездышко, мечту любой девочки. Бархатный ковер с нежными розами и розовые шелковые шторы из ранних желаний Энн, конечно, не появились, но ее мечты менялись в то время, как она взрослела. Поэтому она не жалела и о неисполнившихся желаниях. Пол был покрыт симпатичным ковриком, а шторы, которые украшали большое окно, колыхавшиеся от легкого ветерка, были пошиты из бледно-зеленого муслина. На стенах не висели гобелены из золотой и серебряной парчи, зато их оклеили элегантными обоями с рисунком из яблоневых веток. Также они были украшены хорошими картинами, подаренными миссис Аллан. Фотография мисс Стейси заняла почетное место, а под ней Энн всегда ставила свежие цветы в знак уважения и симпатии. Сегодня там стояли белые лилии, от которых исходил слабый запах, похожий на аромат мечты. В комнате не было мебели из красного дерева, зато был белоснежный шкаф с книгами, плетеное кресло-качалка, туалетный столик, накрытый салфеткой из белого муслина, причудливое, в позолоченной оправе зеркало с пухлыми розовыми ангелочками и фиолетовыми гроздьями винограда, которые раньше висели в комнате для гостей, и низкая белая кровать. Энн собиралась на концерт в отель «Уайт Сэндс». Отдыхающие организовали его в помощь больнице Шарлоттауна. И для участия в нем собрали всех желающих с ближайших районов. Берту Сэмпсон и Перл Клей из баптистского хора «Уайт Сэндс» попросили спеть дуэтом. Милтон Кларк из Нью-Бриджа исполнял соло на скрипке. Винни Адель Блэр из Кармоди должна была спеть шотландскую балладу, а Лора Спенсер из Спенсервилля и Энн Ширли из Эйвонли были приглашены для художественного чтения. Как Энн сказала однажды, это было этапом в ее жизни, и она была чрезвычайно взволнована этим. Мэтью был на седьмом небе от радости и гордости за оказанную Энн честь. Да и Марила не отставала от него, хотя она бы скорее умерла, чем призналась в этом. Она сказала, что не считает правильным, когда столько молодых людей болтается без дела в отеле, без присмотра старших. Энн и Диана должны были ехать с Джейн Эндрюс и ее братом Билли в их большом кабриолете. Из Эйвонли на концерт также ехали несколько других девочек и мальчиков. Ожидали много гостей из города, а после концерта для исполнителей устраивался ужин. «Ты действительно думаешь, что платье из органди будет лучше?» – спросила Энн с тревогой. «Я не думаю, что оно такое же красивое, как мое, синее платье в цветочек из муслина, и, конечно, не такое модное. Но оно подходит тебе гораздо лучше», – сказала Диана. «Оно такое мягкое, воздушное, с оборками. Муслиновое платье более жесткое, и ты в нем выглядишь слишком наряженной. А платье из органди на тебе так сидит, как будто ты в нем родилась». Энн вздохнула и уступила. Диана славилась своим изысканным вкусом в одежде, и ее советы по таким вопросам пользовались большим спросом. Она сама выглядела очень красивой в этот вечер, в платье цвета дикой розы. А вот Энн от этого цвета пришлось навсегда отказаться. Но Диана не принимала участия в концерте, так что ее наряд не имел такого значения. Все ее усилия были направлены на Энн, которой она поклялась, что та, как достойный представитель Эйвонли, будет одета и причесана с королевским вкусом. «Вытащи эту оборку немного больше, вот так, а здесь позволь мне завязать твой пояс. Теперь я собираюсь заплести твои волосы в две толстые косы и связать их посередине большими белыми бантами. Нет, не надо вытаскивать этот локон на лоб, просто сделаем мягкий пробор. Из всех причесок это самое лучшее для тебя, Энн. И миссис Аллан говорит, что ты похожа на Мадонну, когда так причесываешься. Я закреплю эту маленькую белую розу у тебя над ухом. Только одна роза выросла на моем кусте, и я сохранила ее для тебя. Должна ли надеть я мои жемчужные бусы? – спросила Энн. Мэтью привез мне их из города на прошлой неделе, и я знаю, что он хотел бы видеть их на мне». Диана поджала губы, склонила свою черноволосую головку на бок с критическим видом и, наконец, одобрила жемчужные бусы, которые впоследствии обвили тонкую молочно-белую шейку Энн. «Ты такая стильная, Энн!» – сказала Диана с восхищением, но без зависти. Ты так красиво держишь голову. Я предполагаю, что это из-за твоей фигуры. Я ведь такая приземистая. Я всегда этого боялась и теперь знаю, что это так. Но я полагаю, я просто должна смириться с этим». «Зато у тебя есть ямочки», — сказала Энн, ласково улыбаясь, глядя на милое оживленное лицо, наклонившееся к ней. «Прекрасные ямочки, как маленькие вмятины в пирожном. Я уже всякую надежду потеряла, что у меня будут ямочки. Моя мечта о ямочках никогда не сбудется, но так много моих желаний уже исполнилось, что я не должна жаловаться. Но я готова». «Все в порядке», — уверила ее Диана. «Тут в дверях появилась».